Глава 19. Спустившись в подвал по истертым каменным ступеням, Пендергаст остановился и огляделся. Его глубоко разочаровал и вчерашний рейд, и собственная роль в нем, но он отбросил на время эти мысли. В подвале Чандлер Хауса стоял характерный запах. Запах времени, за неимением лучшего слова, и он очень заинтересовал Пендергаста. Пахло мокрым камнем и пылью с примесью горелой резины и едва уловимой нотки селитры, несомненно оставшейся с тех времен, когда в этом здании располагалась фабрика боеприпасов. Из пороха, свинца и латуни здесь делали патроны 54-го калибра для карабинов Шарпса, так любимых кавалерией конфедератов. Как же оно вдохновляет! Это подобное фуге слияние ощущений прошлого и настоящего, — подумал Пендергаст. Был там и еще один специфический запах — толченого грецкого ореха, свойственный токсину престрикуарину. Пендергаст остановился. Похоже, отель страдал от нашествия крыс, и против них применяли устаревшее средство. Этот дезинсектор был признан неэффективным много лет назад. Лишенные природой рвотного рефлекса, крысы побаиваются незнакомых запахов. Ну да ладно, крысы — не его забота. От подвала так и веяло затхлостью и запустением. Ряд свисающих с проводов оголенных лампочек уходил вдаль, оставляя углы в полумраке. Даже от подножья лестницы Пендергаст видел, что подвал принял окончательный вид уже после завершения строительства дома. Каменный пол то поднимался, то опускался, отмечая места дополнительных земляных работ. Помещения в темных углах были едва различимы. Кладовые, заброшенная кухня, что-то вроде посудомойни. Дальнюю часть подвала обмотали желтой лентой и повесили предупреждающий знак. Ненадежная конструкция. Любитель древности в душе Пендергаста и дальше наслаждался бы изучением этой подземной твердыни, но он пришел сюда по другому делу — обследовать комнату прямо под лестницей в подвал, где Эллерби устроил себе кабинет. Узнать ее было нетрудно по обшарпанной деревянной двери со вставкой из матового стекла. Пендергаст подергал ручку, но дверь оказалась заперта. Тогда он достал свой набор отмычек и одним быстрым движением гибких пальцев отпер ее без всякого шума. Комната была маленькая, квадратной формы. У одной из ламп дневного света под потолком не работал дроссель. На длинном столе стояли в ряд три монитора и принтер. Экраны мониторов не светились, но подсоединенные к ним компьютеры были включены, хотя и находились в спящем режиме. На маленьком столе у стены напротив лежали стопки бумаг в папках разного цвета. Именно здесь покойный Патрик Эллерби и полуночничал, приторговывая акциями. Закрывая за собой дверь, Пендергаст подумал, что «полуночничал» — неточное определение. Судя по словам служащих отеля, Эллерби приходил сюда и ночью, и днем, когда как получится. И это странно. У большинства биржевых трейдеров четкое расписание. Пендергаст уже осмотрел комнату Эллерби на третьем этаже отеля. Там не оказалось ничего необычного, предосудительного или особо интересного. Книги, журналы, одежда, электроника — типичная обстановка для холостяка средних лет. Полагаясь на те сведения, что сообщила ему Констанс, Пендергаст надеялся отыскать что-нибудь, способное пролить свет на отношения Эллерби с владелицей отеля, престарелой затворницей, которая не желала говорить ни с кем, включая полицию. Но ничего похожего найти не удалось. Оглядев стол, Пендергаст обратил внимание на две вещи. Документы на покупку пикапа F-250 в полной комплектации, который стоил чуть больше 70 тысяч долларов, и чек в 30 тысяч долларов на часы «Вашерон Константин» с автоподзаводом из бутика в Майами. То, какую машину купил себе Эллерби, Пендергаста мало беспокоило. Зато нелишенный вкуса выбор часов заслужил его одобрение. Обе покупки пришлись на последний месяц. Пендергаст представил себе человека, носившего этот бесподобный образец «Утор-Лежери» и разъезжавшего на пикапе. Нелепо, конечно, но матушка говорила ему, что у саванцев свои причуды. Одну из таких причуд Пендергаст сам наблюдал прошлой ночью. Он просмотрел папки с документами и положил их обратно на стол. Констанс особенно заинтересовалась хозяйкой отеля, мисс Фрост, и собрала большую коллекцию сплетен о ней. За два дня до смерти Эллерби она спустилась вниз и вовсе не выглядела немощной затворницей. Не говоря уже об ожесточенном споре между ними тем же вечером. В самом деле странно. Повернувшись к компьютерам, Пендергаст оглядел длинный стол. Потом достал из жилетного кармана фонарик-ручку и опустился на колено перед ближайшим процессором, ощупывая его тыльную сторону кончиками пальцев. Завывание вентилятора и толстый слой пыли на решетке подсказывали, что компьютер выключали очень редко, если выключали вообще. Пендергаст поднялся и поочередно подошел к каждому компьютеру, шевеля мышками, чтобы разбудить их. На экран тут же выскочило поле пароля, и неудивительно, если учесть, что здесь проводились финансовые операции. Один пароль давал доступ ко всем компьютерам сразу. Компьютерами займется лаборатория цифровой криминалистики ФБР. А внимание Пендергаста привлекла толстая, потрепанная бухгалтерская книга в зеленом тканевом переплете, лежавшая перед мониторами. Он взял книгу и бегло пролистал. Похоже, это был перечень финансовых операций, написанный от руки до фанатизма аккуратным почерком. В каждой записи Эллерби указывал дату и сумму со множеством сокращений и условных знаков. Он вел эту книгу несколько лет с невероятной тщательностью. При определенном везении она может оказаться «Magnum Opus» Эллерби, хроникой всех его действий на фондовом рынке. Странно, что он не завел сейфа для своих бумаг. Хотя, с другой стороны, деяния Эллерби никого не интересовали, вплоть до самой его смерти. Но особенно важным Пендергасту показалось полное отсутствие атмосферы тайны, незаконных операций или мошенничества. Даже замок на двери был самым обычным. Пролистав бухгалтерскую книгу, Пендергаст добрался до последней записи. Она была сделана 8 дней назад, за 2 дня до смерти Эллерби. Пендергаст просмотрел десяток другой предыдущих страниц. Управляющий отелем вел активную торговлю акциями каждый день, включая и выходные. Не было видно никаких пропусков, пока операции внезапно не прекратились. Он еще раз взглянул на последнюю запись, но ничего в ней не указывало на какие-то неприятности. Заполненные строчки просто закончились, и через 48 часов Эллерби не стало. Положив книгу на место, Пендергаст снова достал фонарик, встал на четвереньки и тщательно осмотрел пол. Потом обследовал нижнюю часть столов, стулья, стены и единственный картотечный шкаф. Взял наугад несколько образцов, но не заметил ничего особо интересного. Ни следов крови, ни признаков насилия или борьбы. Все выглядело так, будто Эллерби в последний раз спустился сюда во время перерыва, сделал какие-то дела, потом вышел, закрыв за собой дверь, и отправился навстречу смерти. Пендергаст открыл дверь, выключил свет и вышел в коридор. Снова посмотрел на ряд голых лампочек, заманивающих в темноту, и начал подниматься по лестнице. Потом достал телефон и вызвал опергруппу ФБР по сбору доказательств забрать из подвала все следы прибыльного хобби Патрика Эллерби.